Глава девятая. Почему, откуда взялось вдруг у него ощущение беды? Почему вдруг цепенящая ясность возникла? Ничего еще не кончилось, ничего не ладно, самое гадкое по-прежнему впереди. И ничего не значит, что приняли с распростертыми, распахнули мрачные неприступные ворота в грязно-белой угрюмой неприступной стене, вылупившейся словно опухолями, обманными выпуклостями, за которые нельзя зацепиться и на которые нельзя опереться. Да и что толку, если даже и можно было бы? Поверху густая колючка, явно под током. И ничего не значили враз смягчившиеся при виде высокого гостя усатые унтер-офицерские морды и приветственно вспыхнувшие огни над главным подъездом плоского грязно-серого здания института, без окон совсем ни одного, а сам парадный вход словно лаз в капонир. И ничего хорошего не обещали широкие приветственные жесты возникшего вдруг из недр генерала Малныча, безмерно радушного, будто перло из него все радушие всех генералов России вместе взятых. Была опасность, была угроза, были ложь, страх, паутина в темных углах, было обещание беды. Почему? Откуда? Может быть, он впервые почуял это, поймав ненаруком стеклянный лютый взгляд начальника караула, такого усердного и почтительного всего секунду назад? Или не понравилась ему мягкая, вполне вежливая и, в конце концов, закономерная перепалка, возникшая в вестибюле, когда генерал Малныч радушно, но непреклонно предложил сопровождающим задержаться и отдохнуть именно в вестибюле? Вот здесь и диванчики установлены, на такой случай очень удобно. «Отлично, генерал», — сказал он бодро и, обратившись к Майклу, распорядился. «Я полагаю, майор, вам лучше будет вернуться к машинам. Доложите там обстановку в штаб». Зачем он назвал Майкла майором? Майкл и в армии-то никогда не служил. Но он назвал бы его и полковником, если бы Майкл был, ну, хоть чуть-чуть похож на кадрового военного. Инстинктом старого лиса чувствовал он, что здесь уместно была бы именно армия. Но Майкл тянул в лучшем случае на сержанта. На сержанта спецназа, спецухи. «Ну, зачем же к машинам?» — тут же среагировал радушный генерал Малныч. «Господам офицерам будет гораздо удобнее здесь, и потом, вы знаете, Станислав Зиновьевич, у нас тут определенный порядок, не хотелось бы нарушать, а доложить в штаб — это сию же минуту я вас немедленно провожу, чтобы вы могли связаться». «Отлично, генерал, благодарю вас». В вестибюле, кремовом, матовом, уютно освещенным скрытыми лампами, было три двери, и около каждой стоял унтер с деревянным лицом и с кобурою, сдвинутый в боевое положение и расстегнутый. В этом тихом монастыре был свой устав, и его умели здесь навязать непреклонно и безоговорочно. Взгляд Майклу, этот в порядке, не подведет. Взгляд Кости, пустой номер, ничего не понимает, малыш слишком много курит, чтобы соображать быстро и ясно. Распущенности никотин. Взгляд Ивану. Полная безмятежность, даже видеть это страшно. Бедный, бедный генерал Малныч. Плохо, плохо здесь. И пахнет чем-то поганым. Что с виконтом, почему не докладывает гнида скуломордая? Однако связь это не к спеху, генерал. Я хочу видеть Виктора Григорьевича. Разумеется, но, заверяю вас, с радостью он в полном порядке. Вы можете быть совершенно спокойны. И тем не менее. «Обязательно, понимаю вас, сам измучился, не поверите, всю ночь как проклятый. Виноват, сударь, это Ивану, я же просил остаться». «Генерал», — сказал веско господин президент, — «это мой личный телохранитель, он обязан меня сопровождать, даже в сортир». Возникла драматическая пауза. Генерал Малныч мучительно боролся с инструкцией, с монастырским уставом, а, может быть, проще, с нежеланием каких-то неведомых осложнений. Это было непонятно. Здесь все было непонятно. Здесь были порядки спецтюрьмы, а никакого не института, пусть даже и самого закрытого. Порядки дом Зака для обладателей вялотекущей шизофрении. Вот почему здесь было так мерзко и погано, несмотря на кремовые эти панели, на бархатистые уютные диванчики и на добротную копию картины «Русь изначальная», повешенную умело и на место. Тюрьма. «Ценю ваш юмор, господин Красногоров», — сказал, наконец, генерал, осклабляясь с очевидной натугой. «Однако же внутрь, я извиняюсь, сортира даже ему, наверное...» «Ну, генерал», — сказал господин президент теперь уже благодушно, — «ну, мы же все-таки с вами не в сортир идем». «И однако же вы должны согласиться, безусловно, и соглашаюсь. Двух мнений здесь и быть не может, генерал. Вы хозяин, я всего лишь гость». «Да, но, с другой стороны, определенные правила, причем гость званный, не так ли, или я ошибаюсь?» «Естественно, естественно, хотя, согласитесь, уставы не нами написаны, но для нас...» «Основной вопрос философии — человек для устава или устав для человека?» «Вот именно, вот именно. Но мы люди военные, представьте себе, несмотря на наши совершенно мирные занятия, и устав для нас важнее, я извиняюсь, конституции». Переговариваясь таким образом, фальшиво и натужно проследовали они из вестибюля, мимо неприязненно закаменевшего унтера, вглубь укрепрайона, в длинный кремовый коридор, пустой, стерильно чистый, голый, припахивающий больницей, валерьянка, лизол, слегка подгоревшая кашка, а затем через ниоткуда вдруг взявшуюся в гладкой стене дверь в другой кремовый коридор, неотличимый от первого, и Ванечка, неслышимый и даже почти, можно сказать, невидимый, как и надлежит настоящему ниндзя-невидимке, следовал в почтительном отдалении с постным личиком конфидента и приживалой. А в третьем коридоре возник вдруг перед ними и молча присоединился длинный и длиннолицый человек в синем хирургическом халате, задом наперед, представленный без всякой помпы, как доктор Бурмурмушин. Но из-под халата виднелись у этого доктора бриджи с полковничьим кантом и зеркальные форменные штиблеты. Все было плохо, плохо, тревожно, фальшиво. Ванечка прикрывал тылы, но не с тылу грозила беда, а непонятно откуда. Натужная болтовня генерала, неприкрытое неудовольствие в желтых глазах длинного доктора и этот странный шум на самом краю слышимости, словно предобморочный звон в ушах. То ли танцы где-то за тремя стенами происходили, то ли работал машинный зал, то ли толпа статистов на какой-то угрюмо-безумной сцене твердила, шептала, бормотала, временами вскрикивала. О чем говорить, когда не о чем говорить? И он понял вдруг, почему генерал Малныч, человек скорее молчаливый и уж отнюдь не светский, болтает непрерывно и какие-то пустяки. Генерал находился в состоянии крайнего нервного напряжения и, видимо, тщился как-то заглушить этот фоновый, но явственный шум. Так нервные домочадцы, принимая уважаемого гостя, тщатся заглушить собою жуткие мычания домашнего Дауна из соседней комнатенки. «А где же обещанная вами военная помощь, генерал?» — спросил он, чтобы прервать этот натужный и неестественный поток словес. «Какая помощь?» Генерал прекрасно понял, о какой помощи спрашивает его хозяин, и откровенно заметался, не находя готового ответа и не зная, что сказать. «Обещали же БТР навстречу выслать. Ай-яй-яй, хорошо, что миром все обошлось». «Да, БТР, разумеется, но представьте себе...» «Дисциплинка!» — подал вдруг голос длиннолицый доктор и уставился на хозяина желтыми круглыми глазами кота. Эдкого помойного непредсказуемого кашкана, бойца и вора. «Вот как?» — вежливо сказал ему хозяин. «Дисциплинка у нас не к черту здесь, господин Красногоров. Какие уж тут БТРы. Водогреи работают, и на том спасибо. Хозяин счел необходимым внимательно посмотреть на него и провозгласил из неисчерпаемого репертуара Кузьмы Ивановича: «Комбат пешком не ходит, берет с собой БТР или зампотеха». «Вот именно!» — с готовностью подтвердил помойный Кашкан и, ничего, как видно, не поняв, а генерал Малныч торопливо предложил: «Сюда, прошу вас», и простер белую свою холеную длань в сторону отъехавшей в бок дверцы лифта, а бесшумный Ванечка вообще ничего не сказал, но неуловимым движением скользнул между ними всеми и оказался в незнакомом и замкнутом помещении первым. В лифте пахло уже не больницей, а казармой. Сапогами, ружейным маслом, суконной безнадегой и всеобщей воинской повинности. Все молчали. Он боролся с навалившейся вдруг клаустрофобией и сквозь прижмуренные веки следил за генералом. В сущности, это был совершенно ему незнакомый и малоприятный человек. Встречались несколько раз, говорили о медицине. Виконт помыкал им как холопом, считал ослом и солдафоном, но почему-то продолжал держать при себе. Для пользы дела Виконт всегда был великим и безусловным адептом пользы дела. Генерал Малныч временно перестал говорить, но губы его продолжали шевелиться, а взгляд остекленел. Он был далеко отсюда. Он словно бы объявил себе антракт и теперь то ли отдыхал, то ли сочинял текст для второго действия. Длиннолицый доктор посапывал волосатым носом, от него мощно и неодолимо несло табачищем. Ванечка стоял индифферентно. Интересно, что Ванечка думает о ситуации? Он вдруг вспомнил, как однажды, находясь в раздражении, сказал ему сварливо: «Интересно, что ты испытываешь, зная, что любого человека можешь убить сию же секунду?» Ванечку эта фраза задела совершенно необъяснимо и почему-то весьма болезненно. «А вы что испытываете, когда знаете, что любому человеку можете дать по рылу и вообще жизнь ему покалечить?» «Я не могу любому. И я не могу любого. И потом я всегда думаю о последствиях. А я тоже всегда думаю о последствиях». Он тут же сложил оружие и самым смиренным образом принес свои извинения. Замечательный получился разговорчик. Ванечка наверняка его уже не помнит. Он злой парнишка с короткой памятью добряка. Они вышли из лифта и оказались в кремовом тупичке с затхлым воздухом жилконторы. Дверь там была, закрытая плотно, а рядом с дверью стул. А на стуле развалившийся, длинные ноги далеко вперед, унтер в десантной форме и, разумеется, с усами. Увидевши начальство, он вскочил с грохотом и принял уставное положение, но, что хоть и мельком, однако поразило, ел глазами он вовсе не генерала Малныча и уж, конечно, не господина возможного президента, а этого самого желтоглазого доктора Дырбуршихина, который вдруг выдвинулся из-за спин, оказался впереди всех, и буркнул унтеру что-то отрывистое, что-то вроде открыть или пропустить, или вообще брысь. Во всяком случае, дверь тут же распахнулась сама собою, и господин, возможный президент, оказался в помещении, сплошь заставленном аппаратурой и обширным. Но это была вовсе не палата усиленной терапии, как он ожидал, это было что-то сугубо военное. Вся аппаратура была цвета хаки, и люди здесь все были военные, и светились какие-то огромные экраны, похожие на локаторные. Это была радиорубка или пункт связи, или как это там у них называется. «Куда вы меня привели?» — спросил он генерала. «Как?» — поразился тот. «Вы же хотели связаться. Вы, так сказать, выразили намерение, пожелали...» «Не хочет он вести меня к виконту, не хочет, и все. В чем дело?» Он отогнал вновь нахлынувший на него страх и сказал спокойно: «Хорошо, хорошо. Спасибо. Куда прикажете?» Его тут же припроводили. Какой-то офицерик моментально выскочил из своего кресла, уступая место. Он сел и назвал офицерику код вызова. «Это я, голубчик», — сказал он Крониду, — «я уже здесь, на месте». Он говорил медленно, нарочито растягивая слова, как никогда раньше и ни при каких обстоятельствах с Кронидом не говорил. «Все прекрасно, все в полнейшем порядке. Я вами доволен, голубчик». Он усмехнулся, мысленно представив себе, как лезут на лоб глаза у Кронида, слушающего эту галиматью. «Готовность Зеро приказываю отменить. Жду вас здесь, как и договаривались, но можно и пораньше, поскольку все превосходно. Можно и пораньше. Как вы меня поняли?» «Понял вас хорошо», — сказал Кронид, тоже медленно и тоже не похоже на себя. «Приказано прибыть, как договаривались, но можно и пораньше, поскольку все обстоит превосходно». «Выполняйте, голубчик», — сказал господин президент утомленно. «Зеро отменяю», — сказал Кронид. «Отменяйте, дружок, отменяйте, оно теперь ни к чему. Я жду вас в течение 2 часов». «Есть», — сказал Кронид. Поднимаясь из кресла, он поймал взгляд Ивана. Иван был готов. Иван был в полном и безукоризненном порядке. «Я тоже в порядке, и я тоже вполне готов. Но к чему именно?» «Да к чему угодно», — подумал он. «Я готов к чему угодно». Диковинная и нелепая мысль вдруг вынырнула из глубин его смутных и невнятных опасений. Никакого виконта здесь нет. Виконт вполне здоров, ничего знать не знает и находится в самом дальнем далеке отсюда, в Питере, например, дома у себя на Сампсониевском. Сидит, положив вечно мерзнущие свои закутанные в плед конечности на козетку Луи, сосет холодную похрипывающую трубку и тупо смотрит на экран с очередным Шварценеггером. А здесь происходит что-то совсем другое. Совсем не то. Меня сюда просто заманили. Эта скуломордая падла использовала виконта как наживку. Они знали, что я могу отказаться от любой затеи, от любого приглашения, от любой встречи, но не от этого. Ловко. Кто? Кто? Военные? Вполне возможно, они не любят меня так же, как и я их. И даже больше, я, в конце концов, готов их терпеть и терпеливо терплю. Нет, не проходит, не получается. Если бы это был военный заговор, командующий округом уж как-нибудь обеспечил бы мне вертолет лететь сюда. Вертолет бы уже стоял готовенький с разогретым движком. Нет, слишком уж все сложно в этом предположении получается. Авария на автостраде, гроб Вакулин. Да и чего они от меня хотят? Убить? Давно бы уже убили, прямо во дворе, по всю сторону стены, сразу. В плен меня взять? Для чего я им сдался, пленный? И, наконец, я ведь им не хрен моржовый, я хозяин. Что у них по 7 жизней отмерено? Он одернул себя. Никогда не надо суетиться. — сказал он вслух с китайским прононсом, никому специально не обращаясь, разве что к Ванечке. — Никогда не надо волноваться, можно под машиной очутиться или под трамваем оказаться. — Так, где виконт? — спросил он у генерала Малныча. — Где тут у вас мой Виктор Григорьевич? Он больше не испытывал страха. Беспокойство было, неприятное удивление, несомненно, раздражение, неудовольствие, дискомфорт. Господи, вспомнил он, пошли мне трудную в жизни легкую смерть. Любимая присказка Николаса, которого уже нет, и жизнь которого была трудная, смерть кажется легкой. Если это заговор, подумал он вскользь, значит, с виконтом все окей. Не самый плохой из вариантов, между прочим. Они уже шли по очередному кремовому коридору. Впереди целеустремленный генерал Малныч, за ним хозяин, а где-то рядом, за пределами видимости, бесшумный Иван. А вот желтоглазого доктора в полковничьих бриджах уже с ними не было, что любопытно. Зато невнятный многоголосый шум нарастал. Он уже не звучал на краю сознания, он заглушал шаги, но ни одного слова в этом человеческом гуле разобрать было по-прежнему нельзя. Гам. Это был гам. Кремовый коридор вдруг сделался белый. Взметнулся на пару лишних метров потолок, а вдоль коридора по потолку пошли на разумном друг от друга расстоянии белые матовые шары обыкновенных электрических ламп, висящие на белых же штырях. Возникла вдруг больница, не слишком шикарная, но вполне достойного образа, чистенькая, малонаселенная. Белые халаты медсестер замаячили в отдалении, и медсестры эти вели себя тихо и не перекликались зычно и властно, как это у них водится в муниципальных заведениях для полудохлых пензиков. Все сделалось вдруг вполне пристойно и даже, пожалуй, роскошно, если бы не этот гигантской подушкой задавленный, но явственный гам. «Сюда», — пригласил генерал Малныч, отворяя перед высоким гостем аномально широкую белую дверь. «Нет-нет», — сказал он Ванечке, — «вы останетесь здесь, извольте подождать. Здесь больница, сударь». Ванечка без труда преодолел его неумелое сопротивление, сунулся в дверь, только голову просунул и левое плечо, и тотчас же вернулся в коридор, все с тем же меланхолически постным видом, и прислонился к белой стене, словно он и не нарушал только что никаких запретов, и вообще здесь ни при чем тихий, послушный, безвредный парнишка, которого каждому ничего не составит обидеть. Генерал сделался красен, но от свары удержал себя и, придерживая дверь, снова пригласил хозяина внутрь, теперь уже без всяких слов, а лишь кивком и движением косматых своих бровей. Он вошел и сразу же увидел виконта. Виконт спал. Маленький усохший старичок, лилипутик, морщинистый несчастный карлик, лысоватенький, плюгавый, жалкий. Он подумал: нельзя нам так подолгу не видеться, мы убиваем в себе любовь. Я не могу любить этого старикашку, я его не знаю. Это была неправда. Он вдруг почувствовал, что плачет. Он знал этого человека. Он любил его и жалел, и хотел бы умереть за него, словно им обоим снова было по 20 лет. Черту, к черту, расквасился, глупость какая, все же в порядке, жив, спит, сопит себе две щелочки. Он стеснялся вытереть слезы, и поэтому плохо видел, он вообще плохо видел в минуты сильного душевного волнения. Он двинулся к виконту почти на ощупь. Там кто-то сидел рядом с койкой, кто-то большой в грязно-голубом фланелевом халате. Он обогнул этот халат, встал над виконтом, ощутил стул у своих ног и с облегчением опустился на него, привычно нашаривая поверх одеяла бессильную искалеченную руку. Оказалось вот странно, что там были еще чьи-то пальцы на этой руке. Раздраженно отпихнув их, он завладел пальцами крючочками, и когда они неожиданно горячие и сильные сжались, цепко ухватив его, словно цеплячья лапка, вцепились, ища жизни и защиты, только тогда он ощутил себя на месте и, уже не стесняясь, свободной рукою промокнул себе глаза. Все было правильно. Все заняли свои места и делали свое дело. Еще один круг замкнулся, и теперь уже совершенно ясно стало, что обойдется. Теперь обойдется. Он поглядел на того, кто сидел рядом, и испытал вдруг беспокойство, сначала смутное, а потом острое, как внезапная боль в кишках. Крупный веслоплечий парень, молодой, странно и тревожно знакомый. Очень бледное, голубоватое даже, словно гжельский фаянс лицо, сонное, сонно усталое, лишенное выражения лицо, хуже лицо дебила, и все выражение его опущенной вялой фигуры и вялой руки, лежащей на одеяле там, куда он эту руку с раздражением отпихнул, приоткрытый губастый рот, глаза без всякого выражения. Молодой идиот сидел перед ним, и он знал этого идиота. Он видел его много раз, хотя и в давние, кажется, времена. «Сейчас я его узнаю», — подумал он почему-то со страхом. «Сейчас! Ох, лучше бы мне его не узнавать! Ну его к чертям! Какое мне до него дело! Поздно! Узнал! Господи!»